очень большое сходство с достопочтенным Эдвардом Чичестером. Теперь некоторые несущественные детали. Она передала мне бумагу. Это твоя горничная. Как похоже, да, воскликнула я. Сюзанна, как ты умна! Она не обратила внимания на комплимент. У меня всегда вызывало подозрение это существо, Чичестер. Ты помнишь, как он уронил чашку кофе и позеленел, когда мы обсуждали вчера Криппина? И он пытался попасть в каюту 17. Да, пока все сходится. Но что все это означает? Что на самом деле должно было произойти в час ночи в каюте 17? Конечно, не нападение на секретаря. Незачем было назначать точный час и определенный день в определенном месте. Нет, наверное, должна была произойти встреча. И он отправился на нее, и тут его ранили. Но с кем встреча? Конечно, не с тобой. Возможно, с Чичестером. Или, возможно, с Пиджитом. Это маловероятно, возразила я. Они могут видеть друг друга в любое время. Мы посидели молча минуту или две. Затем Сюзанна высказала другое предположение. Может быть, что-нибудь спрятано в каюте? Это более вероятно, согласилась я. Это объясняет, почему мои вещи обыскали на следующий день. Но там точно ничего не спрятано. Не мог ли молодой человек засунуть что-нибудь в ящик предыдущей ночью? Я покачала головой. Я бы увидела. Может, они ищут твою бесценную бумажку? Возможно, но это бессмысленно. Там указано только время и место, а время уже прошло. Сюзанна кивнула. Это, конечно, так. Нет, это не бумага. Кстати, она с тобой? Я бы хотела взглянуть на нее. Я носила эту бумажку с собой как редчайший экспонат и тут же вручила ее Сюзанне. Она тщательно исследовала ее, хмурясь. После 17 точка. Почему нет точки после единицы? Здесь пробел, указала я. Да, здесь пробел, но... Вдруг она поднялась и стала всматриваться в бумагу, держа ее как можно ближе к свету. В ее действиях чувствовалось, что она еле сдерживает возбуждение. «Энн, это не точка, это дефект бумаги. Дефект бумаги, ты понимаешь? Значит, этим надо пренебречь и обратить внимание на пробелы, на пробелы». Я вскочила и стала рядом с ней. Я прочитала цифры так, как я их видела сейчас. 1-71-22. «Ты видишь?» — сказала Сюзанна. «То же самое, но не совсем. Те же час и число, но каюта 71. Моя каюта, Энн!» Мы стояли, уставившись друг на друга, довольные нашим открытием и восхищенные тем, что так быстро разгадали всю тайну. Но тут же с треском вернулись на землю. «Но, Сюзанна, ведь ничего не случилось здесь в час ночи 22-го!» Ее лицо также помрачнело. «Нет, ничего!» Другая мысль осенила меня. «Это не твоя каюта, Сюзанна, не так ли? Я имею в виду не та, которую ты заказала. Нет, меня сюда переместили. Интересно, была ли она заказана кем-то до отплытия? Кем-то, кто не появился? Я думаю, мы сможем выяснить это?» «Нам незачем выяснять это, цыганочка!» — воскликнула Сюзанна. «Я знаю. Помощник капитана рассказывал мне об этом. Каюта была продана кому-то по имени миссис Грей. Но, кажется, миссис Грей — это просто псевдоним известной мадам Надины, русской танцовщицы. Ты, видимо, слыхала. Она никогда не была в Лондоне, но Париж сходит по ней с ума. Она имела потрясающий успех в течение всей войны».